Глава 10. Вечером я разыскал Карла, и тот, к моему удивлению, сообщил мне, что был вместе с Дином в Сентрал-Сити. «Чем же вы занимались?» «Да прошвырнулись по барам, а потом Дин угнал машину, и на обратном пути мы катились вниз по горным виражам со скоростью 90 миль в час». «Что-то я вас не видел. А мы и не знали, что ты тоже там. Знаешь, старина, я еду в Сан-Франциско. Один приберег тебе на вечер Риту». «Вот как? Тогда отъезд откладывается». «У меня уже не было денег. Я отправил авиапочтой письмо тетушке с просьбой выслать $50 и с уверениями, что прошу деньги в последний раз. К тому же, как только я попаду на корабль, она сама начнет получать от меня деньги». Затем я встретился с Ритой Беттенкорт и повел ее в свою квартиру. После долгих уговоров в темной передней я затащил ее в спальню. Она была милой девушкой, простодушной и искренней, и страшно робкой в постели. Я уверял ее, что все будет превосходно, и желал ей это доказать. Доказать это она мне позволила, но я был слишком нетерпелив и ничего доказать не смог. В темноте она вздохнула. «Чего ты ждешь от жизни?» – спросил я. Я всегда задавал девушкам этот вопрос. «Не знаю», — ответила она. «Буду просто работать официанткой и жить дальше». Она зевнула. Я прикрыл ей рот рукой и попросил не зевать. Я пытался рассказать ей о том, как меня волнует жизнь, и о том, чем бы мы могли с ней вдвоем заниматься. Говорил я ей все это, а сам намеревался не позже, чем через 2 дня покинуть Денвер. Она устало отвернулась. Лежа на спине, мы глядели в потолок и думали, зачем это Бог сотворил жизнь такой печальной? Мы строили смутные планы встретиться в Фриско. Подходила к концу моя короткая остановка в Денвере. Я отчетливо осознал это, когда проводил Риту домой и на обратном пути растянулся на лужайке перед старой церквушкой. Послушав разговоры собравшихся там нищих бродяг, я вновь захотел отправиться в путь. То и дело кто-нибудь из них вставал и сшибал у прохожего монетку. Они толковали о движущихся на север урожаях. Стояла мягкая теплая погода. Мне захотелось снова увидеть Риту, захотелось еще многое ей сказать и на этот раз заняться с ней любовью по-настоящему, унять ее страхи перед мужчинами. В Америке парни и девушки так уныло проводят время друг с другом. Желая выдать себя за людей искушенных, они сразу же даже для приличия, не поговорив, отдаются во власть секса. А говорить нужно не слова, а обольщение. Нужен простой, откровенный разговор о душе. Ведь жизнь священна и драгоценна каждое ее мгновение. До меня донесся рев паровоза. Это удалялся в сторону гор поезд Денвер-Рио-Гранде. Меня вновь влекла моя путеводная звезда. По ночам мы с Мейджером вели грустные беседы. «Ты читал «Зеленые холмы Африки»? Это лучшая вещь Хемингуэя». Мы пожелали друг другу удачи, договорившись встретиться у Фриско. На улице в тени большого дерева я увидел Роулинса. «Прощай, Рэй, свидимся ли еще?» Я отправился на поиски Карла и Дина и нигде не смог их найти. Тим Грей помахал мне рукой и сказал: «Значит, уезжаешь, эй!» Так мы обращались друг к другу. «Эй!» «Ага», — сказал я. Еще несколько дней я бесцельно бродил по Денверу. Каждый бродяга на Лаример-стрит казался мне отцом Дина Мориарти. Старый Дин Мориарти, жестянщик, так его звали. Я зашел в гостиницу Виндзор, где когда-то жили отец с сыном, и где как-то ночью Дина разбудил, до смерти его напугав, без ноги на роликовой доске, который делил с ним номер. Через всю комнату он прогрохотал на своих ужасных колесиках, чтобы дотронуться до мальчика. На углу Куртис и 15-й мне попались на глаза коротконогая женщина-карлик. Она продавала газеты. Я заходил в унылые притоны Куртис-стрит, шлялся среди молодых парней в джинсах и красных рубахах. Груды арахисовой скорлупы, шатры, кинотеатры, тиры. Там, где кончалась сверкающая огнями улица, была тьма, а за этой тьмой – запад. Я должен был ехать. На рассвете я отыскал Карла. Полистал его толстенный журнал, немного вздремнул, а утром дождливым и серым пришли Эд Данкел, 6-футовый великан, красавец Рой Джонсон и косолапый шулер Том Снарк. Рассевшись, они, смущенно улыбаясь, принялись слушать, как Карл Маркс читает им свои безумные апокалиптические стихи. Совершенно измочаленный, я тяжело опустился в свое кресло. «О, денверские пташки!» – орал Карла. Потом мы гуськом вышли и зашагали по типичной денверской булыжной улочке между вяло дымящимися мусоросжигателями. «По этой улочке я когда-то катал обруч», – говорил мне Чет Кинг. Мне захотелось увидеть, как он это делает. Увидеть Денвер 10 лет назад, когда все они были детьми. Вся эта шайка. И солнечным весенним утром скалистых гор катили свои обручи среди цветущих вишен по радостным улочкам, сулившим тогда так много. Один, грязный и оборванный, в полном одиночестве крался стороной, охваченный своими безумными страстями. Мы с Роем Джонсоном прогулялись под моросящим дождем. Я зашел к девушке Эдди забрать свою шерстяную клетчатую рубаху, рубаху времен Шелтона, Небраска. Она была на месте, завернутая в бумагу и перевязанная. Не рубаха, а безмерная грусть в упаковке. Рой Джонсон сказал, что мы увидимся во Фриско. Во Фриско собирались все. Как раз подоспели тетушкины деньги. Зашло солнце, и Тим Грей доехал со мной на трамвае до автобусной станции. Я купил билет до Сан-Франциско, потратив половину из своих 50 долларов, и в 2 часа дня сел в автобус. Тим Грей помахал мне на прощание рукой. Автобус оставил позади легендарные полные страсти улицы Денвера. Клянусь богом, я вернусь посмотреть, что еще произойдет. Такое я дал себе обещание. Позвонив в последнюю минуту, Дин сказал, что они с Карло, быть может, приедут ко мне на побережье. Задумавшись над его словами, я осознал, что за все это время не говорил с Дином и 5 минут.